Карл Маркс. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 год. Работа Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 год» представляет собой серию статей под общим заглавием «С 1848 по 1849». В этой работе дано материалистическое объяснение целого периода французской истории и разработаны важнейшие положения революционной тактики пролетариата. На основе практического опыта революционной борьбы масс Маркс развил в классовой борьбе во Франции свою теорию революции и диктатуры пролетариата. Доказывая необходимость завоевания рабочим классом политической власти, Маркс впервые употребляет здесь термин «диктатура пролетариата» и раскрывает политические, экономические и идеологические задачи этой диктатуры. Маркс формулирует в работе идею союза рабочего класса с крестьянством при руководящей роли рабочего класса. Первоначальный план работы «Классовая борьба во Франции» включал 4 статьи. Июньское поражение 1848 года, 13 июня 1849 года, последствия 13 июня на континенте и современное положение в Англии. Однако появились лишь 3 статьи. Вопросы о влиянии июньских событий 1849 года на континенте и о положении в Англии получили освещение в других материалах журнала, в частности, в международных обзорах, написанных совместно Марксом и Энгельсом. При издании работы Маркса в 1895 году Энгельс дополнительно ввел 4-ю главу, в которую вошли посвященные французским событиям разделы 3-го международного обзора. Эту главу Энгельс назвал «Отмена всеобщего избирательного права» в 1850 году. В настоящем томе, как и в сочинениях, заголовки 3 первых глав даются по тексту журнала. Заголовок 4 главы дается в соответствии с изданием 1895 года.